Глава 7. Он убил на берегу двоих поросят, раненого мужчину и женщину. Но на плоту было человек 10. Где остальные? Прогудел автомобильный клаксон. Призрак стремительно обернулся. Это был Джерри Тан, пытавшийся привлечь его внимание. Он с отчаянным выражением лица показывал полицейский сканер. «Полиция будет здесь с минуты на минуту! Нам надо уезжать!» Отвернувшись, призрак снова обвел взглядом берег моря и дорогу. Куда они делись? Быть может... Взвизгнув покрышками, джип Тана выскочил на дорогу и рванул вперед. «Нет! Остановись!» Вне себя от бешенства призрак вскинул пистолет и выстрелил вдогонку удаляющейся машине. Пуля попала в заднюю дверь, но джип, не снижая скорости, подлетел к развилке и скрылся за поворотом. Опешивший призрак, сжимая в руке пистолет, уставился в туман, где исчезла его единственная надежда на спасение. До конспиративной квартиры на Манхэттене 80 миль. Его помощник бесследно пропал. Скорее всего, погиб. У самого призрака нет ни денег, ни сотового телефона. Сюда направляются десятки полицейских и агентов спецслужб. И к тому же его бросил Тан. Остается только... Призрак напряженно прислушался. Неподалеку, на проселочной дороге, ведущей через поле от церкви, появился белый фургон. Машина свернула на шоссе. «Это поросята!» Призрак снова схватил пистолет, но фургон уже скрылся в тумане. Опустив оружие, призрак сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. Да, сейчас напасти обрушились на него со всех сторон, но ему приходилось сталкиваться и не с такими трудностями. Ты пережиток прошлого. Ты должен изменить свой образ жизни. Ты умрешь за свои былые убеждения. Призрак уже давно усвоил, что отступление – это не более чем временная дисгармония, и даже самые страшные события в его жизни в конечном счете уравновешивались улыбкой судьбы. Его жизненная философия сводилась к одному понятию – «най-сын». В переводе с китайского – «терпение». Но для призрака это слово означало гораздо больше. Английский эквивалент был бы чем-нибудь вроде «всему свое время». Он прожил на свете 40 с лишним лет потому, что научился пережидать неприятности, опасность и горе. Сейчас поросятам удалось бежать, но их смерть – лишь вопрос времени. А ему сейчас нужно думать о том, как самому спастись от полиции и СИН. Убрав старенький пистолет в карман – призрак, борясь с дождем и ветром, пошел прочь от берега к манящим огням городка. Ближайшим зданием оказался ресторан, перед которым стояла машина с работающим двигателем. Ну вот, наконец и первая удача. А затем, взглянув в сторону моря, призрак увидел еще нечто такое, что вызвало его смех. Новая удача! У самого берега в воде барахтался еще один поросенок. Итак, перед тем, как бежать в город, можно будет убить, по крайней мере, одного. Достав из кармана пистолет, призрак решительно направился к берегу. Ветер выматывал из него последние силы. Утопая в мокром песке, Сонни Ли брел в сторону крохотного селения. Невысокий и щуплый, он привык полагаться в этом жестоком и опасном мире на свой ум, внезапность и дерзость. И на оружие, разумеется, а не на физическую силу. И сейчас Сонни был на пределе истощения. Кошмар этой ночи измучил его в конец. Ветер. Дважды он валил Сонни на колени. Все, хватит. Черт с ним. Пусть его заметят, но у него больше просто не было сил, чтобы и дальше вязнуть в песке. Шатаясь, Сонни вышел на мокрый асфальт и продолжил путь к огням деревушки. Он торопился как мог, опасаясь, что змеиная голова уедет до того, как Ли его найдет. Но через мгновение Сонни получил подтверждение того, что призрак по-прежнему здесь. Раздалось еще несколько выстрелов. С трудом поднявшись на пригорок, Ли всмотрелся в хлещущий дождь, но ничего не увидел. Судя по всему, ветер принес отголоски выстрелов издалека. Сонни разочарованно двинулся дальше. В течение 10 бесконечно долгих минут он брел по дороге, время от времени запрокидывая голову назад, чтобы дождь смочил пересохшее горло. Наглотавшись соленой морской воды, Сонни теперь отчаянно хотел пить. Вдруг он увидел справа от себя на песчаном берегу маленький оранжевый спасательный плот, принадлежавший, как он решил, призраку. Сонни оглянулся по сторонам, ища змеиную голову, но туман и дождь сильно ограничивали видимость. Ли направился к плоту в надежде пойти по следам призрака и найти его укрытие в городе. Но не успел он сойти с дороги, как вдалеке показался мигающий огонек. Вытерев с глаз капли дождя, Сонни прищурился. Синий огонек быстро приближался. «Син? Полиция?» Ли поспешно нырнул в густые кусты у обочины. Присев на корточки, он, затаив дыхание, следил за тем, как огонек становится все ярче. Наконец машина, на которой он был установлен, спортивный желтый кабриолет, материализовалась из темноты и дождя и, визжа тормозами, остановилась в метрах в 100 от него. Ли медленно пополз к ней на четвереньках. Амелия Сакс стояла на берегу под проливным дождем, глядя на женский труп, застывший в гротескной позе смерти. «Райм, он их убивает!» – подавленно прошептала она в закрепленный на голове микрофон рации. «Призрак уже застрелил двоих, мужчину и женщину, в спину, оба мертвы!» «Застрелил!» В голосе криминалиста прозвучала мучительная боль, и молодая женщина поняла, что Райм взвалил на себя вину за новые смерти. К ней подбежал боец спецназа, держа наготове пистолет-пулемет. «Его нигде нет!» – крикнул он, перекрывая шум ветра. «Посетители ресторана, расположенного в полумиле дальше по дороге, говорят, что кто-то минут 20 назад угнал оттуда машину». Он описал «Хонду», назвал номер, и Сакс передала эту информацию Райму. «Лон свяжется с центральным управлением», – сказал Райм. «Призрак был один?» «Похоже на то. Из-за проливного дождя на песке следов нет, но я нашла несколько отпечатков на земле, где он остановился, стреляя в женщину. Он был один». «Значит, надо исходить из предположения, что где-то остается его баншо. Помощник мог добраться до берега еще на одном плоту. Или он мог находиться на том, который напоролся на скалы». Сжимая в руке оружие, Сакс огляделась по сторонам. Вокруг виднелись полускрытые пеленой тумана, силуэты скал, дюн и кустов. Человек здесь будет совершенно невидимым. «Райм, мы пойдем искать иммигрантов», – наконец сказала Сакс. Она ждала, что он будет возражать, заставит ее сначала осмотреть место преступления, пока разбушевавшаяся стихия не уничтожила все улики. Но Райм сказал просто. «Удачи, Сакс. Перезвони, когда начнешь ходить по координатной сетке». Связь окончилась. «Работай тщательно, но береги себя». Двое полицейских побежали вдоль берега. Вскоре они нашли второй плот, совсем маленький, выброшенный на песок ярдах в 100 от первого. Сначала Сакс решила осмотреть плот в поисках доказательств, но вспомнила о своей главной задаче и, не обращая внимания на гложущий суставы артрит, побежала, борясь с ветром, оглядываясь вокруг в поисках спасавшихся, не забывая следить, не затаился ли где-нибудь в засаде призрак. Они не нашли ни иммигрантов, ни змеиную голову. Наконец вдали послышался вой сирен, принесенный нестихающим ветром, и появился караван машин экстренных служб, спешащих в городок. С десяток местных жителей, укрывавшихся от непогоды в ресторане и на заправке, высыпали на улицу, чтобы узнать, какое именно развлечение принес в их крошечный поселок шторм. Первой задачей полицейского, прибывшего на место преступления, является охрана этого места, чтобы наличие посторонних следов было минимальным и улики не исчезали, как случайно, так и в руках охотников за сувенирами и даже самого преступника, выдающего себя за простого зеваку. Скрипя сердце, Сакс отказалась от поисков иммигрантов и членов экипажа. Теперь этим займутся другие – и побежала к бело-синему автобусу передвижной криминалистической лаборатории, чтобы руководить операцией. Пока полицейские огораживали участок берега желтой лентой, Сакс надела поверх промокших джинсов и футболки новый комбинезон. Последнее слово криминалистической моды. Комбинезон? Такими управление полиции Нью-Йорка снабдило всех экспертов-криминалистов. Из специальной белой ткани с капюшоном – защищал место преступления от загрязнения следами человека, производящего осмотр, в частности волосами, потом, частицами кожи. Линкольн Райм одобрил этот костюм. Он сам боролся за нечто подобное еще в то время, когда возглавлял следственное отделение, занимавшееся осмотром мест преступления. Однако Сакс совсем не радовалась новому наряду. И дело было не в том, что в нем она стала похожа на инопланетянина из малобюджетного фантастического фильма. Больше всего ее беспокоила ослепительная белизна костюма, делавшая его таким заметным. Например, подобный наряд не мог укрыться от внимания преступника, у которого возникло желание задержаться рядом с местом преступления и проверить свою меткость, постреляв в полицейских, занимающихся сбором улик. Поэтому Сакс окрестила костюм яблочком. Быстрый опрос прислуги ресторана, работников заправки и жителей немногочисленных домов на берегу не дал ничего, кроме сведений об угнанной Хонде, на которой бежал призрак. Больше из поселка не пропало ни одной машины. Никто не видел, чтобы кто-то подплывал к берегу или прятался на суше. За шумом дождя и ветра никто не слышал никаких выстрелов. Так что теперь Амелии Сакс и Линкольну Райму, разумеется, предстояло выжать из места преступления всю имеющуюся информацию относительно призрака, членов команды и иммигрантов. А место было то еще. Пожалуй, самое обширное из тех, с которыми они сталкивались. Целая миля берега, дорога, и с противоположной стороны от полосы асфальта лабиринт густого кустарника. Здесь искать и искать. К тому же не исключена возможность, что где-то поблизости затаился вооруженный преступник. «Место преступления хуже некуда, Райм. Дождь чуточку утих, но все равно не прекращается ни на минуту, и к этому надо добавить ветер со скоростью 20 миль в час». «Знаю. Мы постоянно слушаем прогноз погоды». Теперь голос криминалиста стал другим, более спокойным. Его тон испугал Сакс, напомнив неземную безмятежность, наполнявшую голос Райма, когда он говорил о безысходности, о смерти, о том, чтобы покончить с собой. «Тем более нет причин медлить», — добавил Райм. «Что ты на это скажешь?» Сакс окинула взглядом берег моря. «Просто здесь такой простор, место слишком большое, так много всего». «Сакс, как оно может быть слишком большим? Каждое место преступления мы осматриваем фут за футом. Неважно, какую оно занимает площадь, квадратную милю или 3 квадратных фута. Просто на это уйдет больше времени. Разве ты забыла, что мы обожаем исследовать обширное место преступления, где гораздо выше вероятность найти ценные улики?» «Да, это просто замечательно», — грустно подумала Сакс. И, начав от большого спасательного плота, она начала ходить по координатной сетке. Под этим выражением понимается техника осмотра места преступления. Криминалист прочесывает территорию сначала в одном направлении, взад и вперед, как постригают газоны, затем поворачивается на 90 градусов и прочесывает ее снова. Суть этого метода заключалась в том, что некоторые вещи становятся видны, только если посмотреть на них под определенным углом. Хотя существуют десятки других методов осмотра места преступления, причем более быстрые, именно координатная сетка, самый кропотливый из всех, наиболее часто позволяет наткнуться на золото. Райм настаивал на том, чтобы Сакс применяла только этот метод, как поступал он сам, когда возглавлял бригаду криминалистов управления полиции Нью-Йорка. Благодаря Линкольну Райму выражение «ходить по координатной сетке» у полицейских мегаполиса стало синонимом осмотра места преступления. Вскоре Сакс потеряла из виду деревушку Истон, и единственным признаком того, что женщина была здесь не одна, остался рассеянный свет мигалок машин экстренных служб, похожий на кровь, пульсирующую под бледной кожей, беспокойный и завораживающий. Но затем и эти отблески растаяли в тумане. Сакс обволокло покрывало одиночество и ощущение беззащитности, от которого у нее по спине побежали мурашки. «О, Господи, мне это не нравится!» Туман сгустился, а громкий барабанный стук дождя по капюшону, шум волн и ветра скроют приближение нападающего. Сакс стиснула рукоятку своего черного глока, пытаясь найти в оружии поддержку, и продолжила ходить по координатной сетке. «Райм, какое-то время я помолчу. У меня такое чувство, будто здесь кто-то есть. Кто-то за мной следит». «Свяжешься со мной, когда закончишь», — сказал Райм. Его неуверенный тон говорил о том, что он хотел бы добавить еще что-то, но через мгновение в трубке послышался щелчок. «Будь осторожна». В течение следующего часа Сакс, не обращая внимания на ветер и дождь, прочесывала берег, дорогу и кусты, словно ребенок, собирающий ракушки. Она осмотрела уцелевший плот, в котором нашла сотовый телефон, и второй, распоротый, вытащенный на берег двумя бойцами спецназа. В итоге набралась коллекция улик. Стреляные гильзы, образцы крови, отпечатки пальцев и следы ног, отснятые на полироид. Остановившись, Сакс огляделась вокруг. Включив рацию, она связалась с уютной гостиной в особняке у Центрального парка, находившейся, казалось, в нескольких световых годах отсюда. «Райм, тут что-то не так». «В этом выражении мало информативности, Сакс. Что-то не так? Что это значит?» «Иммигранты. Их человек 10. Они просто исчезли, я ничего не понимаю. Они выбрались на берег, пересекли дорогу, затем спрятались в кустах. Я нашла следы на противоположной стороне дороги. После чего они просто растворились в воздухе. Наверное, беглецы направились дальше от моря, чтобы спрятаться, но я не могу найти никаких следов. Таких людей в здешних местах попутка не возьмет. И никто не видел, чтобы иммигрантов ждали машины. К тому же, все равно нет следов шин». «Ну хорошо, Сакс. Ты только что прошла по следам призрака. Ты видела то, что он сделал. Знаешь, кто он такой. Была там, где он был. Какие у тебя появились мысли?» «Я...» «Теперь ты призрак», — ласково напомнил Райм. «Ты Куан-Ан по прозвищу Гуи. Призрак. Ты мультимиллионер, перевозчик живого груза, змеиная голова и убийца. Ты только что потопила корабль и вместе с ним больше 10 человек. О чем ты думаешь?» «Как найти остальных?» – не задумываясь, ответила молодая женщина. «Найти и убить. Я не хочу уходить отсюда, пока что рано. Не знаю почему, но я должна найти и убить остальных». У нее перед глазами мелькнул живописный образ. Она действительно представила себя змеиной головой, одержимым сводящим с ума желанием найти спасшихся иммигрантов и убить их всех до одного. От одного ощущения у нее мороз по коже пробежал. «Меня ничто не остановит», – прошептала она. «Отлично, Сакс», – тихо промолвил Райм, словно опасаясь порвать ниточку, связавшую частицу ее души со змеиной головой. «А теперь поставь себя на место иммигрантов. За ними охотится такой человек. Что им делать?» Сакс потребовалось лишь мгновение, чтобы превратиться из безжалостного убийцы в одного из объятых ужасом несчастных, спасшихся с корабля, так как человек, которому она отдала все свои сбережения, подло предал ее, убил ее близких, возможно, и родных, а теперь хочет убить и ее. «Я не буду прятаться», – решительно заявила она. «Я постараюсь как можно быстрее убраться отсюда ко всем чертям. Любым способом, как можно дальше. В океан вернуться нельзя, идти пешком нельзя. Нужна машина». «А где ее взять?» – спросил Райм. «Не знаю», – разочарованно сказала Сакс. Она подошла к разгадке так близко, но не смогла ее найти. «В глубине суши есть дома?» – продолжал Райм. «Нет». «На заправке стоят машины?» «Да, но мы уже опросили работников. Все на месте». «Что еще?» Сакс окинула взглядом улицу. «Больше ничего». «Не может быть никаких ничего, Сакс», – отчитал ее Райм. «Эти люди бегут, спасая свою жизнь. Им удалось каким-то образом бежать. Ответ должен быть здесь. Что ты видишь?» Вздохнув, она начала перечислять. «Вижу груду старых покрышек. Вижу перевернутую вверх дном лодку. Вижу коробку из-под пива. Перед церковью стоит тележка». «Перед церковью?» – остановил ее Райм. «Ты ни слова не сказала о церкви». «Райм, сегодня вторник, к тому же еще очень рано. Церковь закрыта, но спецназ ее все равно прочесал». «Сакс, иди туда! Быстро!» Она неохотно направилась к церкви, не имея понятия, что там можно будет найти полезного. Райм пришел ей на помощь. «Сакс, разве ты не ходила в воскресную школу? Кукурузные хлопья, Кока-Кола, Иисус по воскресеньям, пикники на природе, молодежные споры». «Ну, была раза 2-3, но в основном по воскресеньям я копалась в карбюраторах». «А как, по-твоему, ребятишки попадают на эти теологические сборища? Приезжают в микроавтобусе, Сакс. В микроавтобусе, где есть место для десятка пассажиров». «Может быть», — – недоверчиво произнесла Сакс. «А может быть и нет», – уступил Райм. «Но ведь у иммигрантов же не выросли крылья, правда? Так что давай проверим более правдоподобное объяснение». И, как это бывало очень часто, он оказался прав. Обойдя церковь, Сакс изучила влажную землю, отпечатки ног, крошечные кубики закаленного стекла, обрезок трубы, которым было разбито окно, следы шин микроавтобуса. «Есть, Райм! Свежие следы! Проклятие! Какая хитрость! Они шли по камням и траве, стараясь не наступать на мокрую землю, чтобы не оставлять следов. Судя по всему, они сели в микроавтобус и проехали напрямик через поле к шоссе. Поэтому их не видели на главной улице». «Узнаю священника данные о машине», – распорядился Райм. Сакс попросил одного из полицейских разыскать священника. Через несколько минут у нее уже была вся необходимая информация. 5-летний белый додж с наименованием церкви на борту. Записав номерной знак, она сообщила его Райму, чтобы тот, в свою очередь, передал эти данные в розыск, в дополнение к сведениям насчет угнанной «Хонды», а также попросил полицию округа связаться с пунктами оплаты проезда по мостам и тоннелям, ведущим от Истона в Чайнатаун на Манхэттене. Сакс быстро прошлась по координатной сетке перед церковью, но ничего не обнаружила. «Похоже, здесь больше нечего делать, Райм. Я составлю перечень улик и возвращаюсь назад». Окончив разговор, Сакс вернулась к передвижной лаборатории, сняла специальный костюм, после чего составила перечень обнаруженных улик, снабдив каждую сопроводительной карточкой, и попросила сотрудников лаборатории доставить все это Райму домой. Сакс, вопреки всему, хотела еще раз осмотреть побережье, поискать спасшихся. Ее колени горели, вследствие хронического артрита, унаследованного от деда. В последнее время болезнь донимала Сакс все чаще, но сейчас, оставшись одна, она позволила себе роскошь идти медленно. Перед лицом своих коллег молодая женщина прилагала все усилия, чтобы не выдать свои мучения. Она опасалась, что если начальство проведает о ее недуге, ее тотчас же переведут на кабинетную работу. Однако через 15 минут бесплодных поисков Сакс направилась к своему Камаро, единственной машине, оставшейся на этом участке побережья. Женщина была одна, боец спецназа, сопровождавший ее по дороге сюда, предпочел более безопасный способ вернуться в город. Туман рассеялся. В полумиле отсюда, на противоположной окраине городка, Сакс разглядела два грузовика службы спасения округа Суффолк и форт без опознавательных знаков, вероятно принадлежащий СИН. Тяжело упав на переднее сиденье Камара, Сакс нашла лист бумаги и стала записывать свои замечания, составленные во время осмотра места преступления, чтобы передать их Райму и другим экспертам, собравшимся у него в особняке. Ветер яростно налетал на легкую машину. Дождь с силой колотил по стальному капоту. Случайно подняв взгляд, Сакс увидела, что набежавшая волна, разбившись о выступающую из моря черную скалу странной формы, взлетела в воздух величественным фонтаном брызг. Прищурившись, молодая женщина вытерла рукавом запотевшее изнутри стекло. «Что это? Животное? Обломок дракона Фуджоу?» «Нет!» – вдруг дошло до нее. Это был человек, судорожно вцепившийся в скалу. Схватив рацию, Сакс перешла на частоту местной полиции и взволнованным голосом произнесла: «Номер 5885, криминалистический отдел полиции Нью-Йорка, вызывает службу спасения округа Суффолк на берегу Уистона. Вы меня слышите?» «Слышим вас. 5885, говорите». «Я в полумиле к востоку от города. В воде тонущий. Мне нужна помощь». «Вас понял», – последовал ответ. «Едем к вам, конец связи». Выскочив из машины, Сакс побежала к берегу. У нее на глазах огромная волна смыла человека со скалы и швырнула его в море. Тот пытался плыть, но, очевидно, был ранен. Его рубашка потемнела от крови, и ему едва удавалось держать голову над водой. Новая волна накрыла его, но он с трудом вынырнул на поверхность. «О, Господи!» – пробормотала Сакс, оглядываясь на дорогу. Желтый грузовик службы спасения только что выехал из города. Сдавленно вскрикнув, тонущий скрылся под водой. Времени ждать профессионалов не было. Еще со времен учебы в полицейской академии Сакс помнила одно из главных правил спасения на воде. Сначала кидай с берега тонущему могущие помочь ему предметы, только потом кидайся в воду сама. Что ж, первый вариант недоступен. «Плыви!» – мысленно приказала себе Сакс. Не обращая внимания на жгучую боль в коленях, она побежала к берегу, снимая на ходу ремень с кобурой и запасными обоймами. Расшнуровав форменные ботинки, Сакс сбросила их, не отрывая взгляда от барахтающейся фигуры, и шагнула в холодную, бурлящую воду.